Тигр на улице. Я долго думал, откуда на улице взялся тигр. Думал. В это время ветер дунул, и я забыл, о чем я думал. Так я и не знаю, откуда на улице взялся тигр.